Анастасия. «Это верно. Если человеку демонстрировать, как все плохо, то он и будет прокручивать в мыслях плохое, невольно концентрируя на этом свое внимание, оживлять и реализовывать негативные ситуации, вспоминая соответствующие ассоциации. Подобное ведь притягивает подобное. Если же человеку демонстрировать хорошее, акцентировать его внимание на духовных моментах жизни, больше показывать примеров доброты, нравственности, культуры, хороших манер поведения, духовного образа мышления, то он будет формировать свое мировоззрение уже в этом ключе. Ригден. Люди по природе своей внушаемы и изначально склонны к подражанию. Но при всем этом они еще и стремятся к чему-то новому. А к чему, порой и сами не знают. Кстати, почему человеку постоянно чего-то не хватает, и он находится в поиске и познании нового? Потому что душа толкает его на поиски ее родного, духовного мира, а различные светофильтры в виде субличностей, главенствующие в сознании животное начало, искажают вектор направления поисков. Немало проблем в духовных поисках человека создает и ассоциативное восприятие материального мозга. Ведь духовный мир отличается от материального, а все, что человек воспринимает здесь, как говорится, через 5 органов чувств, это всего лишь восприятие незначительной части трехмерного измерения материального мира, да еще и пропущенное через призму ассоциативного материального мышления. Другими словами, размышляя категориями и ассоциациями трехмерного мира, человек пытается понять, что такое духовный мир. Анастасия. Через призму материального мышления? Хорошее высказывание, очень точно выражающее суть. Ригден. Да. Как тебе известно, с рождения человека его мозг настроен на чистоту животного начала. Хотя это не означает, что впоследствии эти настройки человек не может изменить. Может, в нем запрограммировано несколько состояний сознания. Но изменение возможно лишь при личном желании и стремлении самого человека. В большинстве своем люди даже не знают обо всем этом, поэтому в течение своей жизни ведут себя так же, как и любая другая разумная материя. Когда человек сталкивается со знаниями, расширяющим его восприятие мира, то первое, что в нем срабатывает, это животное начало. Оно, грубо говоря, становится на дыбы, проявляя в человеке первый людской порок — гордыню, дабы не утратить свою власть над ним. Человеку кажется, что он и так все знает и умеет. Но когда окунается в знания, то понимает, что это далеко не так, и такое первоначальное суждение было ошибочным. Анастасия. Да, гордыня — это бич многих людей, всякий ей подвержен в той или иной степени. Думаю, для каждого человека важно знать этого тайного врага в лицо, хотя бы для того, чтобы лучше понимать себя, разобраться в своей природе. Вы как-то упоминали в разговоре, что гордыня — это проявление руководства животного разума в человеке. Ригден. Верно. Человеку очень тяжело осознавать, что то, что он считает своими мыслями, формирующими его «я», это всего лишь результат его выбора между волей духовного начала и волей животного начала. Особенно трудно это понять людям, которые с детства живут в обществе с соответствующими потребительскими приоритетами. Например, приоритетами материалистической психологии и соответствующих ценностей. Также непросто и тем, чье сознание ограничено рамками одной религиозной, философской или иной концепции, построенной на принципах доминирования ценностей материального мира, прикрытых духовными постулатами. Очень многие мысли человека мотивируются именно гордостью. Гордость – это чувство, а чувство как таковое – это сила, энергия, это основа, на которой зарождается доминирующая мысль. Очень важно, чем окрашена мысль – желаниями животного начала или желанием духовного начала. Ведь от этого зависит, превратится ли чувство, например, той же гордости в гордыню, а значит, в чувство себялюбия, при вознесении себя над другими, или же в чувство благородной внутренней гордости за свои деяния на духовном пути в стремлении к Богу. Но здесь, пожалуй, следует чуть углубиться в природу человека, происхождение его глубинных стремлений и их проекций в мире материи. В жизни человека весьма важно, какие именно чувства он порождает своим выбором и накапливает в течение жизни. Почему? Потому что с этим багажом, с этой информацией или, скажем образно, с этим его «я» личностью, ему предстоит уйти за грань после смерти тела и отвечать за этот свой выбор. Теперь давай рассмотрим механизм зарождения чувства. Первичный толчок любого чувства идет от глубинной силы, которая исходит от души. Так как душа является очень мощной частицей из нематериального мира, у нее всегда один вектор движения, одно желание – вырваться из этого мира и перейти в свой мир, который люди называют духовным миром, миром Бога. Этот первичный толчок от души и есть первооснова порождения глубинных, мощных чувств. Если эту силу целенаправленно использовать в духовном русле, то ее будет достаточно, чтобы человек, независимо от прошлого, за свою жизнь вышел из цикла перерождений. При возникновении такого глубинного чувства наш материальный мозг начинает реагировать на эту силу и, соответственно, через сознание трактовать эти чувства по-своему. То есть человек, руководствуясь своими ассоциациями, начинает истолковывать возникшее чувство по привычному для него шаблону образа мышления. А вот на этом этапе очень важную роль как раз играет мировоззрение человека. Это то, что ему заложено в сознании с детства, накопленный им жизненный опыт, сформировавшийся, в том числе и благодаря средствам массовой информации, модели поведения и образ мышления, которые укоренились в его подсознании, а также личный кругозор знаний, умение контролировать мысли и концентрировать внимание. От доминирующего мировоззрения человека зависит, как и куда расходуется сила, исходящая от души. Ведь это внутренняя единая сила, глубинное чувство, зачастую просто дробится и искажается сознанием посредством призмы доминирующих мыслей. Анастасия, этот процесс можно сравнить с тем, как, например, происходит преломление солнечного луча в треугольной стеклянной призме, то есть разложение луча на многоцветный радужный спектр. Ригден, совершенно верно. Этот процесс можно образно сравнить с дисперсией света, когда одна единая волна разделяется на волны различной длины. Сознание с имеющимся накопленным опытом своих ассоциаций — это как та же призма, которая разделяет единую силу, направляя ее на множество мелких составляющих, мыслей, придающих этой силе свой оттенок. Какая доминанта стоит в сознании человека, такой и окрас мыслей, таковы и желания. Мысли от животного начала, благодаря этой силе, иллюзорно делают гиперкрасочными и привлекательными сами желания, то есть, по сути, не соответствующими действительности при их воплощении, поскольку они пусты. Проще говоря, доминирующие мысли, на которых сосредоточено внимание, направляют силу единого глубинного чувства на реализацию желаний человека. Анастасия, как говорится, сила, она и есть сила. Важен выбор человека, куда он эту силу направляет. Ригден, абсолютно правильно. Возьми тоже чувство гордости или, например, ненависти. Есть такая современная поговорка: «От любви до ненависти один шаг». Нейрофизиологи на сегодняшний день подтвердили, что при проявлении чувства ненависти или романтической любви у человека почему-то включаются одни и те же участки головного мозга, хотя эти чувства имеют коренное различие. Когда ученые дойдут до научного понимания силы, которая является основой доминирующей мысли, они поймут, почему так происходит. На самом деле все просто. Ведь дело не во внешнем, не в том, что кто-то затронул манию величия человека, обидел, не то сказал или сделал. Дело исключительно во внутренних чувствах самого обиженного, просто доминирующее в его сознании животное начало использует ту же силу глубинных чувств, только окрашивает ее в иные мысли с помощью воображения, представляя все в виде негативной ситуации. Да еще дополняет этот свой выдуманный, прорисованный сюжет различными ассоциациями, которые человек подчерпнул из навязанной ему модели поведения в подобных ситуациях. Вот тебе и предмет конфликта. Бывает так, что животное начало просто искажает или подменивает понятия. Например, человек начинает жаловаться, мол, я все делаю для других, а для меня никто ничего не делает. Это как раз и есть подмена. Животное начало есть потребитель, духовное начало – благодетель. Если проследить корень обиды, то он окажется внутри тебя. Внешняя обида на кого-то – это результат твоего проигрыша своему животному началу. Она говорит о том, что ты был неправ в первую очередь перед самим собой. Недоверие к себе и сомнение возникает от незнания истины. Незнание истины – от нежелания заглянуть внутрь себя, ведь там истина. Истина – это жизнь или смерть. Страх перед истиной, исходящий от животного начала, искажает ее, пытаясь отдалить. Но она неизбежна, какой бы выбор ни сделал человек. Даже темница не лишит свободы светлую душу, и никакая земная власть не сделает свободным животное, обреченное на смерть.